Глава 2. Беспокойство Алексея Планкина. 18 августа 2091 года. Лёша Планкин очень нервничал, когда что-то в его жизни шло не по намеченной колее. Внешне это никак не проявлялось, но вот советский мини-планшет Буран-У-1722, произведенный на базе технологий, похищенных у японцев, определял психическое состояние хозяина безошибочно. «Маджалиуа!» – проговорил Лёша по слогам, осматривая домодедовский аэровокзал напряженным взглядом поверх темных очков. «Произношение не соответствует искомому», – донеслось из миниатюрного беспроводного наушника. «Правильно, Маджалиуа!» Уже несколько часов кряду молодой страж пытался дозвониться до Марика, но на том конце провода его ставил перед фактом унылый механический голос. Абонент отключен от мобильной интерсети. Спецсвязь также молчала. Когда же Лёша набирал петербургский номер коллеги-разгильдяя, ему отвечал детским торжественно-глумливым фальцетом домашний киберкон. «Извините, но Марка Леонидовича сейчас нет. Марк Леонидович не желает никого видеть и слышать. Марк Леонидович изволит отдыхать, а значит, комарат, иди ты в...» На этом месте Лёша отключался, поскольку не хотел знать, куда его посылает натасканный на хамство компьютер. Конечно, можно было бы поднять на уши кое-кого из комитета общественной безопасности и в скорости пьяниту где-нибудь да обнаружили бы. Но в соответствии с инструкцией, за сутки до операции команда входит в режим внешней тишины. То есть контактировать разрешается только внутри звена, с прикрытием и с непосредственным начальством. «Маджалива!» Произношение не соответствует искомому. Правильно, Маджалива. Еще Лешу Планкина раздражал пышный цветник, прячущий в своих недрах столики, кресла для отдыха и эскалаторные дорожки. Бесчисленные мини-деревья, папоротники, кустики экзотической формы закрывали обзор и росли, казалось, прямо из пола. Это проклятое ноу-хау, пришедшее из Японии, постепенно завоевало все крупнейшие аэровокзалы Советской Конфедерации. Впервые подражать соседям додумались в вольном городе Владивостоке. Потом мода перекинулась на Хабаровск. Затем бестолковым излишеством заразилась столица – Новосибирск. А теперь дело дошло и до старушки Москвы. Вот оно, тлетворное влияние Востока в действии. «Это до первого крупного теракта», – подумал молодой страж. «Когда бахнет где-нибудь до сотни жертв, сразу кусты повырубает». «Маджалива!» – с усердием отчеканил парень. «Произношение не соответствует искомому». «Правильно, Маджалива!» Бесила Лёшу Планкина также неопределенность и непоследовательность центра. То проводим операцию, то отменяем, то снова проводим, то опять отменяем. А сегодня ни свет ни заря, на тебе, срочная информация. Новый гибрид сорняка угрожает пшеничным полям Конфедерации. И встречать Звеньевого в экстренном порядке приходится ему, как самому молодому. Вообще-то Марик на год младше. Этому балбесу 27 лет исполнилось. Но разве такому дуралею можно хоть что-нибудь доверить? Где он вообще шляется? И почему его до сих пор под трибунал не отдали? «Маджалиуа!» – почти пропел парень. «Произношение не соответствует искомому. Правильно, Маджалива!» «Да чертова совковая бандура!» – процедил сквозь зубы страж. «Данное слово в языке суахили отсутствует», – донеслось из наушника учтиво равнодушное замечание мини-планшета. В это время прозрачные двери разъехались, и в зал стали проходить пассажиры, прибывшие рейсом Ростов-на-Дону-Москва. «Урану-1722, закончить урок», – скомандовал парень, ища взглядом шефа. Беспокоил Лёшу Планкина и сам режим внешней тишины. Но это было уже личное, не связанное с чужой глупостью или некомпетентностью. Скоро исполнится почти 7 лет, как у его мамы обнаружили рак. Человечество до сих пор не сумело одолеть этот недуг. И страж прекрасно понимал, что ни лучшие врачи Конфедерации, ни передовые японские медицинские технологии, если таковые еще можно называть передовыми, ни элитные больницы Союзной Швейцарии или закрытой Германии, ни знахари, ни колдуны, ни кто-либо в мире не способен отменить суровый приговор единственному человеку, которого Лёша по-настоящему любил. От него никто никогда не скрывал, что его мать и отец с немолодости вели либерал-шовинистическую пропаганду на советской территории, за что и поплатились. Были лишены всех, в том числе и родительских прав, и переведены в статус неграждан сроком на 10 лет. Трехлетнего Лешеньку после тестирования отдали в спецъясли, а оттуда в специнтернат. Так ребенок неблагонадежных социальных элементов получил путевку в жизнь. Ведь сын за отца, как говорится, не в ответе. Страж почти ничего не знал о папе. Известно, что тот эмигрировал в Новую Зеландию, но так и не найдя достойного места под солнцем, покончил с собой. Так ему и надо. Предатель, оставивший жену и сына, иной судьбы, по мнению Леши, не заслуживал. А мама? Мама осталась. Она не хотела бросать любимого ребенка, а потому покаялась, и через 3 года ей вернули сперва ограниченное, а затем и полное гражданство. Благо, к тому времени диктатор Кирилл Кашин ушел в отставку, и к врагам советской власти начали проявлять милосердие. Или, если быть более точным, на них просто перестали обращать внимание. Кричите себе на здоровье, принципы социалистической демократии такую вольность дозволяют. Став вновь полноправным членом общества, мама при большом желании могла забрать сына из интерната. Но мудрая женщина понимала, что после окончания спецшколы перед ее ребенком будут открыты любые двери на территории конфедерации и зон советского права других государств. Потому она ограничилась тем, что ей дозволялось проводить 3 дня в месяц со своим любимым чадом. Да, мама, безусловно, тогда поступила правильно, оставив сына на попечение Всемирной ассоциации советских профсоюзов. Тем не менее, в подростковом возрасте Лешу этот факт очень сильно обижал. Каждый месяц его вырывали из практически спартанской обстановки, кормили мороженым и прочими вкусностями, водили на сенсофильмы, развлекали в парках, катали на аттракционах, возили на горнолыжный курорт или пикник, укладывали спать на мягкой перине под приятную классическую музыку, желали спокойной ночи, целуя в лоб, чтобы потом, утром, 3 дня спустя, радостного и расслабленного вновь бросить в стальные объятия специнтерната, где разрешалось только одно – учиться, учиться и еще раз учиться, согласно заветам величайшего вождя 20 века. Да, мама, безусловно, оказалась права. Но вот только что делать, когда самый любимый человек со дня на день должен покинуть этот мир, а у тебя наступил режим внешней тишины? Леша знал ответ – нужно работать, выполнять свой долг, какая бы черная тоска ни лежала на сердце. Однако иногда ему казалось, что бремя тайного стража для него непосильно. Ланкин наконец выцепил взглядом среди прибывших пассажиров Роберта Гордеева. Коротко стриженный, сероглазый 35-летний шатен с накачанной шеей был, как всегда, налегке, без багажа. Одетый в темно-синюю майку и шорты до колен, он совсем не походил на стража или какого-нибудь другого представителя тайной власти. Однако больше всего Леша поражался тому, что Звеньевой почти никогда не брал с собой оружие. Хотя действительно, на кой в рейсе Ростов-на-Дону-Москва пистолет? Стюардесс пугать? Его всегда можно получить на месте. Незачем к себе привлекать лишнее внимание. «Привет, Роб!» – сказал Леша, здороваясь за руку с шефом. «Привет!» – ответил ему шатен. «Тебе не жарко в пиджаке?» «Это легкий пористый материал». Планкин поправил костюм. «А, ну-ну!» Взгляд Гордеева скосился на еле заметный бугорок от кобуры на боку подчиненного. «Джахар на объекте?» «Да, продолжает заниматься исследованием поврежденных тканей растений». Молодой страж сразу же перешел на эзопов язык. «А Влад?» «Следит за созреванием сорняка, готовится к сбору урожая». «Хорошо», – кивнул Гордеев. «До Марика дозвонился?» «Спецсвязь не отвечает, личный номер тоже, дома его нет», – сказал Леша без всяких обиняков. «Мудила!» – кратко, но метко охарактеризовал пропавшего в загуле товарища по звену Роберт. С таким определением Леша вполне согласился. «И что делать?» – спросил Планкин, оглядываясь по сторонам. Вдруг кто прислушивается к их разговору. Однако окружающим, по всей видимости, было совершенно наплевать на 2 мужчин, обсуждающих какого-то несознательного урода. «Завтра с утра мы должны...» – Леша замешкался. «Все-таки они в аэропорту, слишком людно вокруг для подобных разговоров. Он, скорее всего, в адском Израиле, под Питером». Роберт говорил, как ни в чем не бывало, будто на вокзале они находились одни. «Там постоянно по субботам кутеж. Можно проверить его по каналам?» «Нет». Гордеев отрицательно покачал головой. «Мы сами потратим время и туда съездим. Ты на чем?» «На электромобиле, Honda отечественной сборки с левым рулем», сказал раздосадованный Алексей. Он прекрасно понял шефа, не желающего афишировать прокол одного из своих подчиненных. Гордеев пытался прикрыть от хорошей взбучки или даже от трибунала разгильдяя, который, окончив спецшколу и профильный вуз, почти сразу же забыл о таком понятии, как дисциплина. Леша Планкин не мог одобрить решение своего Звеньевого. Это было вопиюще неправильно. Не заслуживал Марик снисхождения. Никогда не оценит он того, что делает и делал для него Роб. Давным-давно другой командир плюнул бы на бесшабашного полукровку, подал бы рапорт о несоответствии. И поехал бы Марк Леонидович оленей размекать на какой-нибудь Ямал. По идее, Леша имел право сам пожаловаться не только на Марика, но и на Гордеева за то, что тот покрывает злостного саботажника. Однако парень слишком уважал своего начальника, чтобы так поступить. Поэтому спустя час два тайных стража революции мчались на советско-японском электромобиле по десятиканальной трансконтинентальной магистрали в сторону Санкт-Петербурга. Честно говоря, Планкин не любил большие скорости и гнал сейчас во всю прыть только потому, что рядом с ним сидел шеф. Но чем дальше он отдалялся от Москвы, тем больше его охватывало странное, малопонятное ему самому ликование. Осознание того, что ты движешься по двухэтажной транспортной артерии, словно по кровеносному сосуду гигантского живого существа, приводило Лешу в неописуемый, плохо вскрываемый восторг. Вот именно в такие моменты ему казалось, что все его напряги, как на работе, так и в личной жизни, мелочь по сравнению с грандиозными сооружениями, спасшими от безработицы и, вероятно, от голодной смерти очень-очень многих людей в кризисные 60-е, когда диктатура Кирилла Кашина пошатнулась, когда нефть и газ перестали пользоваться былым спросом не только и не столько из-за новых открытий в области энергетики, а прежде всего потому, что мировую экономику больше нельзя было считать глобальной. Кто знает, быть может, Советская Конфедерация образовалась не благодаря, как преподносится в учебниках новейшей истории, усилиям системщиков из вас, пришедших на смену красному диктатору, а за счет возникновения таких вот артерий, намертво скрепивших почти половину Евразии. Первый ярус был предназначен для поездов, два туннеля для товарных и два для пассажирских на магнитных подушках. На втором уровне 6 полос для автомобилей, защищенных от осадков полупрозрачной крепкой крышей, на которой через каждый километр были установлены вертолетные площадки на случай чрезвычайных ситуаций. Все это невольно восхищало Лешу Планкина, заставляя мыслями отрываться от земли и терять контроль над собой. Именно поэтому он и не любил больших скоростей на трансконтинентальных магистралях. Несмотря на постоянные разговоры ученых всех мастей о грядущем глобальном похолодании, сегодня, впрочем, как и в последние два месяца, стояла жуткая жара. Августовское солнце ослепительно светило сквозь сверхпрочное оргстекло крыши, но внутри салона исправно работал кондиционер, источая приятный цветочный аромат. Молодой страж украдкой взглянул на шефа. Тот задумчиво смотрел на проносящиеся с бешеной скоростью опор. И все же не так плохо иногда прокатиться с ветерком. Мелькнула у парня шальная мысль. «Маджалива!» – прошептал Леша, почему-то уверенный, что будь сейчас включен мини-планшет «Буран-У-1722», он бы по достоинству оценил его произношение.